Глава 4. Предложение Элен Гленнерван. Говоря с детьми капитана Гранта, Элен умолчала об опасениях, высказанных в письме Гленнерваном относительно ответа адмиралтейства на его просьбу. Также не проронила она ни слова и о том, что капитан Грант, вероятно, попал в плен к южноамериканским индейцам. К чему было еще больше огорчать этих бедных детей и омрачать только что засиявшую перед ними надежду. А дело это совершенно не меняло. И Элен, ответив на все вопросы мисс Грант, в свою очередь принялась расспрашивать молодую девушку о ее жизни. Простой и трогательный рассказ молодой девушки еще больше увеличил симпатию к ней Элен Гленнерван. Мэри и Роберт были единственными детьми капитана Гранта. Гарри Грант лишился жены при рождении Роберта. На время своих дальних странствий он поручал заботиться о своих детях доброй старой двоюродной сестре. Капитан Грант был отважным моряком, человеком, прекрасно знавшим свое дело. Жил он в Шотландии, в городе Дафни, графство Перт, и был коренной шотландец. Во время первых заморских плаваний Гарри Гранта, сначала в качестве помощника капитана, а затем капитана, дела его шли удачно. И несколько лет спустя, после рождения сына, он обладал уже некоторыми сбережениями. Вот тогда-то появилась у него мысль, сделавшая его популярнейшим человеком во всей Шотландии. Подобно Гленнерванам и некоторым другим шотландским семействам, он считал Англию поработительницей Шотландии. По его убеждению, интересы его родины не могли совпадать с интересами англосаксов. И он решил основать большую шотландскую колонию на одном из островов Тихого океана. Мечтал ли он о независимости для своей будущей колонии? Возможно. Быть может, он как-нибудь и выдал свои тайные надежды. Во всяком случае, правительство отказывалось прийти на помощь в осуществлении его проекта. Больше того, оно создавало капитану Гранту всяческие препятствия, но не сломило его. Он обратился к землякам, отдал свое состояние, на врученные средства построил судно «Британия» и, набрав отборную команду, отплыл с ней исследовать большие острова Тихого океана. Детей же своих он оставил на попечение старой двоюродной сестры. Было это в 1861 году. В течение года, вплоть до мая 1862 года, он давал о себе знать. Но со времени его отплытия из Кальяо в мае 1862 года никто больше не слышал о Британии, и мореходная газета упорно молчала об участии капитана Гранта. Старая родственница Гарри Гранта неожиданно умерла, и его дети остались одни на свете. Мэри Грант было всего 14 лет, но мужественная девочка, очутившись в таком тяжелом положении, не падала духом и всецело посвятила себя брату, совсем еще ребенку. Его надо было воспитывать, учить. Экономная, осторожная, предусмотрительная девочка, работая день и ночь, отказывая себе во всем ради брата, воспитывала его и стойко выполняла материнские обязанности. Двое детей жили в Данди, мужественно борясь с нуждой. Эта юная пара была трогательна. Мэри думала только о брате и мечтала о счастливой будущности для него. Бедная девочка была убеждена, что Британия погибла и отца нет в живых. Не поддается описанию волнения Мэри, когда случайно попавшееся ей на глаза объявление в «Таймсе» вдруг вывело ее из того отчаяния, в котором она жила. Она решилась действовать без промедления. Если бы она узнала, что тело капитана Гранта найдено на каком-нибудь пустынном берегу среди обломков потерпевшего аварию судна, то даже и это было бы лучше, чем непрестанные сомнения, вечная пытка неизвестности. Она все рассказала брату. В тот же день дети капитана Гранта сели на пертский поезд, а вечером были уже в Малькольм-Кэсли. И здесь, у Мэри, после стольких душевных мук, снова блеснула надежда. А вот какую грустную историю поведала Мэри Грант, Элен Гленнерван. Она рассказала все очень просто, далекая от мысли, что в эти долгие годы испытаний вела себя героиней. Но для Элен это было очевидно. И она, не стыдясь своих слез, не раз обнимала обоих детей капитана Гранта, слушая Мэри. Роберту уже казалось, что он узнал все это только сейчас, слушая рассказ сестры. Мальчик широко раскрыл глаза. Он впервые стал отдавать себе отчет в том, сколько она для него сделала, сколько выстрадала, и, наконец, не будучи в силах больше сдерживаться, он бросился к сестре и крепко обнял ее. «Ах, мамочка, «Дорогая моя мамочка!» — воскликнул он глубоко растроганный. Пока продолжались эти разговоры, наступила ночь, и Элен, понимая, насколько дети утомлены, решила прервать беседу. Мэри и Роберт Гран были отведены в предназначенные для них комнаты и заснули, мечтая о светлом будущем. После их ухода Элен велела попросить к себе майора и рассказала ему обо всем, что произошло в этот вечер. «Славная девушка эта, Мэри Грант», — заметил Мак Напс, выслушав рассказ Элен. «Только бы мужу удалось то дело, за которое он взялся», — промолвила Элен. «Иначе положение этих двух детей будет ужасным». «Гленнерван добьется своего», — отозвался Мак Напс. «Не может же быть, чтобы сердце у этих лордов адмиралтейства было жестче портлендского цемента». Но, несмотря на уверенность майора, Элен провела очень беспокойную, бессонную ночь. На следующий день, когда Мэри и Роберт, поднявшись на заре, прогуливались по обширному двору с замка, послышался шум подъезжающего экипажа. Это возвращался в Малькольм-Кэстль Гленнерван. Лошади неслись вовсю прыть. Почти одновременно с коляской во дворе появилась в сопровождении майора Элен Гленнерван и бросилась навстречу мужу. Вид у него был печальный, разочарованный, гневный. Он молча обнял жену. «Ну что, Эдуард?» — воскликнула Элен. «Ну, дорогая, у этих людей нет сердца», — ответил Гленнерван. «Они отказали?» «Да, они отказали в моей просьбе послать судно. Они говорили о миллионах, напрасно потраченных на розыски Франклина. Они заявили, что документ темен, непонятен. Они говорили, что катастрофа с этими несчастными произошла 2 года назад, и найти их теперь очень мало шансов. Они уверяли, что потерпевшие крушение, попав в плен к индейцам, конечно, были уведены ими внутрь страны, и что нельзя же обыскивать всю Патагонию, чтобы найти 3 человек, 3 шотландцев. Что эти рискованные, напрасные поиски погубят больше людей, нежели спасут. Словом, они приводили все доводы людей, решивших отказать. Они помнят о проектах капитана, и несчастный Грант безвозвратно погиб. «Отец! Бедный мой отец!» — воскликнула Мэри Грант, падая на колени перед Гленнерваном. «Ваш отец?» — спросил Гленнерван, с удивлением глядя на склонившуюся к его ногам девушку. «Неужели мисс...» «Да, Эдуард», — вмешалась Элен, — «мисс Мэри и ее брат Роберт, дети капитана Гранта. Это их, лорды, адмиралтейство только что обрекли на сиротство». «Ах, мисс», — сказал Гленнерван, помогая девушке подняться, — «если б я знал, что вы здесь...» Он не докончил фразы. Тягостное молчание, прерываемое рыданиями, царило во дворе замка. Никто не проронил ни слова. Ни Гленнерван, ни Элен, ни майор, ни безмолвно стоявшие вокруг своих хозяев слуги замка. Видно было, что все эти шотландцы негодовали на английское правительство. Через несколько минут майор спросил Гленнервана: «Итак, у вас нет никакой надежды?» «Никакой». «Ну что ж, в таком случае я отправлюсь к этим господам», — крикнул юный Роберт. «И мы посмотрим». Сестра не дала ему договорить, но сжатый кулак мальчугана указывал на его отнюдь не миролюбивые намерения. «Нет, Роберт, нет», — проговорила Мэри Грант. «Поблагодарим милых хозяев этого замка за все, что они для нас сделали. Мы никогда в жизни этого не забудем. А затем удалимся». «Мэри», — крикнула Элен. «Что же вы собираетесь предпринять?» — спросил Гленнерван молодую девушку. «Я хочу броситься к ногам королевы», — ответила девушка, — «и посмотрим, останется ли она глуха к словам 2 детей, молящих спасти их отца». Гленнерван покачал головой. Не потому даже, что он сомневался в добром сердце королевы, а потому, что знал, что Мэри Грант не сможет до нее добраться. Мольбы слишком редко доходят до ступеней трона, и на дверях дворцов как будто начертаны те слова, которые англичане помещают у штурвала своих кораблей. Просят пассажиров не разговаривать с рулевым. Элен поняла мысль мужа. Она знала, что попытка девушки должна окончиться ничем. Для нее было ясно, что отныне жизнь этих 2 детей будет полна отчаяния. И тут ее осенила великая, благородная мысль. «Мэри Грант!» — воскликнула она. «Подождите! Не уходите, мое дитя! Выслушайте меня!» Девушка держала за руку брата, собираясь уходить. Она остановилась. Элен, взволнованная, с влажными от слез глазами, обратилась к мужу. «Эдуард», — сказала она твердым голосом, — «капитан Грант